То, что поэтические предки полинезийцев изваяли эмблему острова в виде пупа на восточном берегу и провозглашали ближайший к Перу остров пупом бесчисленных островов, расположенных дальше на запад, имело символическое значение. Если принять во внимание, что полинезийские предания говорят об открытии островов как об их рождении, то это является несомненным указанием, что именно остров Пасхи считался соединительным звеном между всеми островами и их первоначальной родиной. Второе название острова Пасхи – Рапа-Нуи, означает «большая рапа». Имеется также Рапа-Ити или «маленькая рапа». Другой остров такой же величины, находящийся далеко на запад от острова Пасхи. У всех народов существует вполне естественное обыкновение называть свою первоначальную родину, например, «большая рапа», а вторую родину – «новая рапа» или «маленькая рапа», если даже обе местности одинаковой величины. Жители маленькой рапы сохранили до наших дней предания, в которых говорится, что первые обитатели их острова пришли с большой рапы, острова Пасхи, лежащего на востоке и ближайшего к Америке. Это является прямым указанием на то, что первоначальная иммиграция шла с востока. Третье и последнее название этого ключевого острова – Мата-Китерани, означает «глаз, который смотрит в небо». На первый взгляд это может показаться странным. С не меньшим основанием, чем о сравнительно низком острове Пасхи, можно и о других возвышенностях, гористых островах сказать, что они смотрят в небо. Но слово «рани» — «небо» — у полинезийцев имеет двойное значение. Оно означает также первоначальную родину их предков, священную землю солнца короля, покинутое горное царство Тики. И это чрезвычайно многозначительно, что из тысячи островов, разбросанных по океану, именно самый ближайший к Америке остров Пасхи были назван глазом, который смотрит в сторону Родины. Еще более поразительно то, что название Мата-Рани, означающее на языке полинезийцев «глаз неба», является родственным древнему названию местности в Перу, расположенной на Тихоокеанском побережье напротив острова Пасхи, у подножья Анд, как раз там, где выше в горах находилась древняя разрушенная столица Кон-Тики. Один только остров Пасхи давал нам достаточно тем для разговоров, когда мы сидели на палубе под звездным небом и чувствовали себя участниками всех этих доисторических событий. У нас было почти такое ощущение, словно со времен Тики мы только и делали, что плыли по волнам под солнцем и звездами в поисках Земли. Мы больше не испытывали прежнего почтения к волнам и океану. Мы знали их, знали, чего можем ждать от них, находясь на плоту. Даже акула стала для нас повседневностью. Мы узнали ее нрав и обычное поведение. Мы уже больше не вспоминали о ручном гарпуне и даже не уходили с края плота, когда акула появлялась рядом. Напротив, когда она невозмутимо скользила вдоль бревен, мы даже пытались схватить ее за спинной плавник. В конце концов, это превратилось в совершенно новый вид спорта — игра с акулой в кто кого перетянет без веревки. Мы начали довольно скромно. Нам ничего не стоило наловить золотых макрелей в гораздо большем количестве, чем мы могли съесть. Чтобы не отказываться от любимых развлечений и в то же время не тратить зря запасов провизии, мы придумали комическую ловлю рыбой без крючка, доставлявшую одинаковое удовольствие и золотым макрелям, и нам.